Ведущий вскочил, подбежал ко мне и в своей энергичной манере преувеличенно долго тряс мою руку. Скользом и прочие сели. В пустой студии они казались маленькими-маленькими. Уходить они не собирались, да и Виппендрайзер на этом не настаивал. Я знала, что канал «Жаб Ньюс» принадлежит Голиафу, и начала сомневаться. А что, если хозяин «Зеленого дивана» в своих интервью не произносит ни слова без ведома корпорации? «Привет, четверг!» — жизнерадостно воскликнул Виппендрайзер. «Добро пожаловать на мое понедельничное шоу. Оно второе по рейтингу лучших шоу-программ во всей Англии, потому что первое — мое шоу по средам». Он заразительно рассмеялся. Я нервно улыбнулась. «Тогда сегодня у вас получится четверговое шоу», — попыталась я разрядить обстановку. Повисла мертвая тишина. «И часто вы намерены это вытворять?» — тихо спросил меня Виппендрайзер. «Что вытворять?» «Отпускать шуточки. Знаете ли...» «Садитесь, дорогуша. Понимаете, обычно остроты во время шоу — моя привилегия. И хотя это очень здорово, что вы тоже умеете пошутить...» Но мне тогда придется платить кому-то за придумывание еще более остроумных реплик. И наш бюджет, как выражаются в Голиафе, малая лепта вдовицы. «Позвольте вмешаться», — донесся голос из лагеря немногочисленных зрителей. Это был Скользон, и дожидаться разрешения он не стал. «Типа сеть — серьезная организация, и в вашем интервью, но не тот, она должна выглядеть соответственно». Так что пусть шуточки отпускает мистер Виппендрайзер. «Все понятно», — лучезарно улыбаясь, обратился ко мне ведущий. «Абсолютно», — ответила я. «Чего еще нельзя делать?» Виппендрайзер посмотрел на меня, затем на первый ряд аудитории, где сидели приглашенные в студию. Те несколько секунд негромко переговаривались. «Давайте сделаем так», — снова поднялся Скользом. «Мы, простите, вы берите интервью, а мы потом его обсудим. Мисс Но Не Тот может говорить все, что ей угодно, пока это не расходится с руководящей линией типа или корпорации Голиаф». «Или военных», — ревниво добавила полковник Санти. «Годится?» — осведомился Виппендрайзер. «Вполне», — ответила я, мечтая поскорее покончить со всем этим. «Замечательно. Я сейчас представлю вас, хотя вы в это время будете за кадром. Дежурный администратор подаст вам знак, и вы войдете. Помашите рукой, словно приветствуете аудиторию. И как только сядете, я начну задавать вопросы. По ходу дела я могу предложить вам тост, поскольку наш спонсор, совет по продаже тостов, любит вставлять рекламные паузы. Вопросы есть? Нет. Хорошо, начинаем». Мигом закипела суматоха. Ведущего стали причесывать, подкрашивать, поправлять на нем костюм. Меня быстренько осмотрели и увели со сцены. Потом целую вечность ничего не происходило. И, наконец, помреж начал отсчет для Виппендрайзера. По сигналу тот повернулся к камере номер один, изобразив лучезарнейшую и обаятельнейшую из своих улыбок. «Сегодня весьма необычный вечер, и у нас весьма необычные гости. Героиня войны, кавалер Крымского креста, лид-детектив, чье личное вмешательство не только вернуло нам Джен Эйр, но и улучшило финал этой книги. Она одолела в поединке Ахерона Аида. В одиночку положила конец Крымской войне и отважно разоблачила корпорацию Голиаф. Леди и джентльмен, сегодня беспрецедентное интервью дает типа офицер на действительной службе. Приветствуйте четверг, но не тот, из Суинденского отделения лид-детективов». Передо мной вспыхнула яркая лампочка, и Эйди с улыбкой похлопала меня по руке. Я вышла на сцену к Виппендрайзеру, который вскочил и бросился мне навстречу. «Извините», — послышался голос из небольшой группки зрителей, сидевших в первом ряду пустого зала. На сей раз это был Дермо Какер, представитель Голиафа. «Да», — холодно осведомился Виппендрайзер. «Впредь извольте не упоминать корпорацию Голиаф», не допускающим возражения тоном, изрек Дермо Какер. «Иначе вы нанесете незаслуженное оскорбление крупной компании, которая прилагает все силы для улучшения жизни народа». «Согласен», — подхватил Скользон. «И потом, избегайте любых упоминаний об Аиде. Он до сих пор числится пропавшим без вести, хотелось бы верить, что мертвым.